обычно не задумываются над ролью женского начала в процессе эволюции духа, но она велика. Сколько великих творений человеческого гения было вдохновляемо женщиной? Как огненно начинает творить мысль при соприкосновении высших энергий двух противоположных начал? Высочайший аспект женского начала выражен в образе Матери Мира. Ее несказуемой мощью идет творчество владык. Матерью огненной йоги вдохновлялись, вдохновляются и будут вдохновляться те, кто ищет огненных путей духа и кто их нашел. Сокровенное творчество духа основано на объединении этих начал. Тот, кто хочет творить и понять сущность искусства, должен прежде понять силой, какую творит человек.